Небо и звезды. Чисто вечернее небо, ясны далекие звезды, ясны, как счастье ребенка. О, для чего мне нельзя и подумать, звезды, вы ясны, как счастье мое. Чем ты несчастлив, скажут мне люди, тем я несчастлив, добрые люди, что звезды и небо, а я человек. Люди друг другу зависть питают, я же напротив, только завидую звездам прекрасным, только их место занять бы хотел.